Акт 5. Магия в тумане времени. Сцена 1. Невидимый убийца. Что же теперь будет с Таэко Судо? Я плохо разбираюсь в юридических вопросах, но по словам Митараи, срок давности по таким преступлениям составляет 15 лет. Так что судить и казнить ее не будут. В Англии и США срок давности по преднамеренным убийствам не установлен, а для нацистских преступников, как я знаю, его вообще нет. Таэко Судо хоть и не нацистка, но в любом случае надеяться на спокойную жизнь ей не приходится. Ранним пятничным утром 13 апреля я сошел с электрички на станции Цунасима. На улицах было еще тихо, хотя по вечерам этот район залит неоновыми огнями, которыми сияют отели с сомнительной репутацией. Прошлую ночь я почти не спал, чего следовало ожидать. Все мои мысли были об этом деле. Я едва не сломал себе голову, гадая о том, кем может быть на самом деле так неожиданно появившаяся на сцене Таэко Судо. В голове сплошной туман. Еще гуще, чем когда я читал книгу об убийствах членов семьи Умэдзава. Тогда мне еще казалось, что я смогу докопаться до сути дела, а сейчас в голове вообще было пусто. В дверях кафе, куда я раньше заглядывал несколько раз, показался хозяин и повесил табличку с надписью «Открыто». Я зашел, выбрал что-то из меню и позавтракал. Впереди меня ожидал исторический день. Когда я вошел в офис Митарай, тот еще спал. Не могу сказать, что это оказалось для меня неожиданностью. Начало дня не предвещало ничего исторического. Мне предстояло в безделье провести на диване несколько часов. Я вымыл чашки, оставленные в мойке, подготовил все к визиту посетителей, которых, по моему разумению, должно было явиться по меньшей мере двое. Сам Митарай ничего делать не стал бы. Такой уж он человек. Я поставил пластинку, убавил звук, чтобы не разбудить Митарай, и растянулся на диване. Только задремал, как дверь спальни скрипнула, и на пороге показался мой друг. Митарай зевнул и почесал голову. Вид у него был свежий. Судя по всему, накануне вечером он успел принять ванну. Щетина исчезла. «Ну как, отдохнул?» — спросил я. «Более-менее. Что-то ты рано явился. Не спал, что ли, всю ночь? Сегодня же исторический день». «Исторический? В каком смысле?» «Разве сегодня не будет открыта загадка, которой больше 40 лет? Сегодня твое торжество. Ты же откроешь людям правду. Разве нет?» «Перед кем? Перед этой обезьяной?» «Ничего исторического я в этом не вижу. Для меня исторический момент уже миновал. Сегодня будет уборка после пира. Но я должен рассказать обо всем тебе. Вот это действительно важно». «И все же сегодняшняя встреча, она как бы официальная?» «Хорошо, пусть будет официальная уборка. Называй как хочешь. В любом случае у тебя сегодня будет пара слушателей, не считая меня. И через них обо всем узнают 100 миллионов». Митарай издал сухой смешок. «Захватывающая сцена. Надо бы мне еще зубы почистить». В его словах и настроении не чувствовалось подъема, который, по идее, он должен был испытывать. Ведь близился незабываемый час торжества, которому мой друг был обязан самому себе. Или его угнетала мысль, что предстоит сообщить о Таэко Судо полицейскому. «Что бы ты ни говорил, сегодня твой день. Ты герой». «Герой? Мне это вовсе не интересно. Дело раскрыто и конец. Что тут еще можно сделать? Вот если бы преступник оказался отморозком, грозившим новыми убийствами, все было бы по-другому. Я бы действовал совершенно иначе». «Вот ты художник. Написал картину, и что дальше? Если картина получилась хорошая, все, работа окончена. А налепить на нее ценники, впарить какому-нибудь богачу – задача торговца, так ведь? Не хочу, чтобы мне на грудь вешали орден. Будет мешать при беге. Если картина в самом деле хорошая, она не нуждается в роскошной раме. Мне тошно от того, что приходится помогать этой обезьяне. Не будь на кону репутации его отца, я бы ему слова не сказал». Мисако Иида позвонила почти сразу, как миновал полдень, и сообщила, что будет через час. Все это время Митарай с обреченным видом рисовал в блокноте какие-то схемы. Наконец раздался стук в дверь. «Да, входите», — живо отозвался мой друг и предложил вошедшим присесть. И тут же, сделав удивленное лицо, спросил: «А где же Фумихико-сан?» Действительно, вместо Верзилы Такегоси-младшего, следом за его сестрой в комнату вошел его полный внешний антипод. Невысокий, худой, узкий в плечах мужчина. «Извините моего брата, он наговорил вам всякого сгоряча. Характер у него такой. Мне правда очень жаль. У брата сегодня неотложная работа. Вместо него пришел мой муж. Он тоже служит в полиции. Я думаю, от такой замены беды не будет». Муж Мисако Ииды поклонился нам по очереди и пристроился на стуле. Судя по всему, мы произвели на него неплохое впечатление. Вообще-то он больше походил на продавца в магазине кимоно, чем на полицейского. Митарай был слегка разочарован тем, что Фумихико Такегоси предпочел не встречаться с ним лицом к лицу, но быстро взял себя в руки. «Вот как?» – проговорил он. «Интересно, нашлась бы у него неотложная работа, если бы мое расследование окончилось неудачей? Ну, у большого человека всегда много дел. Исиока, дорогой, по-моему, ты собирался угостить нас кофе?» Я заторопился на кухню. «Итак, мы собрались здесь сегодня, чтобы я сообщил вам о человеке, совершившем преступление, которое оставалось нераскрытым 43 года. Фигуранте дела об убийствах по зодиаку. О, чуть не забыл. Вы принесли записки отца? Ага, замечательно. Прошу передать их мне». Могу с уверенностью сказать, что мысль о записках Бунзиро Такегоси не оставляла Митараи ни на минуту. Когда Мисако Иида передала ему листки, он схватил их так крепко, что на руке вздулись жилы. Митарай словно хотел сказать «все, больше никто их не получит». Именно ради записок Такегоси он отдавался поискам преступника с таким пылом. «Я назову вам преступника. Это женщина по имени Таэко Судо, владелица магазинчика, торгующего сумочками. Он находится в Киото, в районе Сагано, неподалеку от храма Сейрёдзи. Называется Мэгумия. В Сагано других магазинов с таким названием нет, так что найти его очень просто. На этом мы можем закончить. При желании вы можете во всех подробностях узнать содержание этой истории у Таэко Судо». «Что? Хотите, чтобы я рассказал?» «Хорошо. Но учтите, рассказ будет длинный. Сейчас Исиока-кун принесет кофе, и мы начнем». «Кун» – именной суффикс в японском языке, использующийся, в отличие от более формального «сан», при обращении к людям равного социального положения, чаще всего к приятелям, коллегам, одноклассникам. Крохотная аудитория с маленькой доской и парой лавок, где Митарай проводил свои астрологические семинары, не очень подходила для его блестящей лекции об убийствах по зодиаку. Она была достойна зала, вмещающего 1000 человек, но слушателей оказалось всего трое. Подавшись вперед и прихлебывая кофе, мы внимательно слушали пояснения Митараи. «Мы имеем дело с очень простым случаем. Таэко Судо, разумеется, это не настоящее ее имя, одна отправила на тот свет семью Умэдзава. Вот, собственно, и все. Встает вопрос, как получилось, что такое простое преступление больше 40 лет оставалось нераскрытым? Объяснение такое. Таэко Судо смогла превратиться в невидимку. Как сказал присутствующий здесь господин Исиока, мы имеем дело с приемами иллюзиониста. Но иллюзионистом оказался не Хайкити Умэдзава, как полагал Исиока-кун, а Таэко Судо. 40 лет Япония пребывала в заблуждении относительно того, кто совершил это преступление. И это вполне объяснимо, потому что человек, его совершивший, все это время скрывался благодаря астрологии или, если хотите, астрологической магии. В этом и заключается суть дела. Предлагаю поговорить об этом позже, а пока, следуя по порядку, начнем с закрытой изнутри мастерской Хайкити Умэдзавы и его убийства. В мастерской на всех окнах стояли металлические решетки, через которые человек проникнуть никак не мог. В доме не было тайных дверей, и единственная дверь была заперта изнутри на задвижку и навесной замок. Кроме того, на улице выпал снег, какого в Токио не помнили лет 30, и человек, зашедший в мастерскую, не мог не оставить на нем следов. Хайкити перед тем, как его убили, принял снотворное, подстриг бороду. Или ему кто-то подстриг. Не побрил, а именно подстриг, причем очень коротко. Почему он это сделал? И чем? Ножниц в мастерской не обнаружили. Снаружи на снегу кто-то оставил две дорожки следов, женских и мужских. Причем мужские следы идут за женскими. Снег прекратился вечером в половине 12-го. Предполагаемое время смерти Хайкити около полуночи. с возможным отклонением в час в ту и другую сторону. Еще мастерскую Хейкити в это время вроде бы посещала натурщица, но найти ее так и не смогли. Таким образом, приняв к сведению эти обстоятельства, зададим себе вопрос. Какие возможны варианты? Первый. Преступление произошло где-то сразу после 11. Убив Хейкити, преступник тут же ушел. Снег не прекращался до половины 12 и успел завалить его следы и в мастерскую, и из мастерской. Следы, обнаруженные на снегу, принадлежали другим людям. Второй. Хейкити убила натурщица, которая была в женской обуви. Третий. Его убил неизвестный в мужской обуви. Четвертый. Эти двое действовали вместе. Еще два варианта могли быть связаны с фальсификацией следов. Пятый. Натурщица оставила два разных следа. Шестой. Натурщица покинула мастерскую Хейкити еще когда шел снег. Этим воспользовался неизвестный в мужской обуви, заранее приготовивший женскую обувь и оставивший на снегу два следа. Теперь о версии с кроватью, которую якобы подтянули к потолку, а потом уронили. Она совершенно неправдоподобна, поэтому я ее исключаю. Значит, у нас остается сколько? Да, 6 вариантов. Загадка со следами, конечно, очень любопытна, но она относится к числу тех, ответ на которые трудно найти с помощью логики. Причин тому может быть несколько. Но главное состоит в том, что сколько бы мы ни рассуждали об имеющихся вариантах, ни один из них никуда не ведет. Из-за этого, в частности, самые известные сыщики Японии 40 лет не могли раскрыть дело семьи Умэдзава. Они оказывались в тупике у самого входа в лабиринт. Но с другой стороны, именно это обстоятельство и указывает на разгадку. Разберем теперь по отдельности каждый из возможных вариантов. Вариант первый выглядит достаточно правдоподобно, хотя, конечно, кое-что кажется странным. После того, как убийца покинул место преступления, там появились другие персонажи, обладатели женской и мужской обуви. Хотя, возможно, это был один человек. Они были свидетелями, но почему-то не заявили о себе. Видимо, для этого у них были причины. Но какие? Хоть бы анонимное письмо отправили в полицию, ведь оставленные ими следы могли принять за следы преступников, так что эта версия маловероятна. Вариант второй – убийство Хейкити натурщицей в женской обуви – практически исключен. Если исходить из времени окончания снегопада, обладатель мужской обуви и обладательница женской должны были столкнуться лицом к лицу в мастерской Хейкити. То есть натурщица убивала хозяина, а обладатель мужской обуви спокойно наблюдал за этим. Он даже не пытался ее остановить, а потом не стал сообщать об убийстве. Такое трудно представить. Вариант третий. Хейкити убил человек в мужской обуви тоже теоретически возможен. Но в этом случае свидетельницей убийства должна быть обладательница женской обуви. Конечно, такой вариант категорически не мог устроить убийцу, поэтому он тоже вряд ли возможен. Вариант четвертый – сговор этой пары. Куда более вероятен, чем два предыдущих, но и здесь есть много вопросов. Стал бы Хейкити принимать снотворное в присутствии посторонних, даже если у него с ними были дружеские отношения? Конечно, его могли заставить выпить таблетки. Но какая была в этом необходимость? Разве что для внедрения версии о поднятой к потолку кровати. Если Хейкити убила эта пара, убийство Кадзуэ и так называемое убийство Азот вполне могли быть делом тех же рук. Но двоим труднее сохранить содеянное в тайне. Будь преступников двое, почерк убийств Кадзуэ и девушек Умэдзава был бы другим, да и Бунзиро так и Госи не понадобился бы. Нет, все ведет к тому, что преступник был один. И это человек с холодным умом и холодным сердцем. Вариант пятый. Убийство совершила натурщица, и она же намухлевала со следами. У этой версии тоже есть большое «но». Дело в том, что натурщица появилась в мастерской Хейкити в 2 часа дня 25 февраля. В это время никто не знал, что в Токио скоро пойдет снег, не говоря уж о том, что всех ждет сильнейший снегопад за последние 30 лет. Получается, что натурщица не могла заранее приготовить мужскую обувь и принести ее с собой. В принципе, она могла позаимствовать обувь Хейкити. У него было всего две пары. И обе пары оставались в мастерской до и после убийства. В любом случае, если натурщица воспользовалась обувью Хейкити для фальсификации следов, вернуть ее на место было невозможно. Как она могла оставить двойной след? Пройти в своей обуви от мастерской до задней калитки, вернуться обратно на цыпочках, нарочно делая большие мужские шаги. Потом, надев обувь Хейкити, пройти по приготовленным следам. Но так или иначе, после этого натурщица никак не могла вернуть обувь в мастерскую. Она оставила бы еще следы, а их не было. И еще вопрос. Если натурщица решила подделать следы, почему она оставила свои, хотя могла замаскировать их под мужские? Зачем ей понадобилось два следа? Одного мужского было бы достаточно. Скорее всего, натурщица хотела ввести следствие в заблуждение. Полицию можно было направить по ложному пути по двум направлениям. Первое – версия с поднятой к потолку кроватью. Второе – убийство Кадзуэ. Был сделан ошибочный вывод, что преступник – мужчина. Обнаружив на трупе Кадзуэ сперму Бунзиро Такегоси, полиция, естественно, решила, что ее убил мужчина. Но чтобы привести следователей к такому заключению, не требовалось двух следов. Вполне хватило бы одного – мужского. Вариант шестой. Здесь, наоборот, преступление совершает мужчина-одиночка. Возможно, этот вариант покажется вам наиболее вероятным. Человек явился в мастерскую спустя какое-то время после того, как пошел снег. Принес с собой женскую обувь и вместе со своими следами оставил женские следы. Однако здесь возникает тот же вопрос, что и в предыдущем варианте, только наоборот. Разве недостаточно одних женских следов? Глядя на два следа, сыщики могли подумать, что женский принадлежит натурщице, а мужской оставил преступник. Кроме того, у Хейкити не было среди мужчин друга настолько близкого, что он не постеснялся бы выпить снотворное в его присутствии. Все это вместе взятое заводит в тупик и эту версию. Получается, что мы отбросили все шесть вариантов. Если еще раз рассмотреть их внимательно, можно со всей определенностью вычеркнуть варианты первый и четвертый. Второй и третий тоже исключаем. Рассуждая логически, приходим к выводу, что остаются два последних. У шестого варианта, как я уже говорил, есть принципиальный изъян. Зачем преступник рядом с женскими следами оставил мужские? Поэтому в конечном итоге остановимся на пятом варианте. Почему поначалу мы его отклонили? По двум причинам. Первое. Натурщица не могла поставить на место обувь Хейкити, которую использовала, чтобы изобразить на снегу мужские следы. Вторая. Непонятно, зачем она оставила женские следы. Но при ближайшем рассмотрении эти причины превращаются в инструмент, приближающий нас к разгадке. Итак, этой натурщицей была женщина, в присутствии которой Хейкити не постеснялся выпить снотворное и которая имела возможность вернуть на место в мастерскую его ботинки, использовавшиеся ею для трюка со следами. Кто же эта натурщица? Да, вы правы. Это Таэко Судо. Пока она позировала Хейкити в мастерской, пошел снег, и навалило столько, что никто не ожидал. Времени подумать было достаточно, и у нее созрел план. Ей пришло в голову попросить у Хейкити его ботинки. Изначально она задумала устроить ловушку для Масако и ее девушек, представив дело так, будто это они убили Хейкити, подтянув кровать к потолку и обрушив ее вниз. С этой целью она провела тщательную подготовку, разбила стекло в окне на крыше, чтобы его заменили на новое, и так далее. Однако неожиданный снегопад спутал ей карты. У Таэко наверняка уже был готов план убийства Кадзуэ, где виновником убийства она хотела выставить мужчину. И Таэко решила подстроить так, чтобы подозрения в убийстве Хейкити тоже пали на мужчину. Орудием убийства, скорее всего, послужила сковорода, которой был нанесен удар, повлекший смертельную травму мозга. А инсценировано было так, будто Хейкити получил эту травму от удара головой об пол. Реализации этого плана снег помешать не мог. Убив Хейкити, Таэко для маскировки сыпанула ему на голову пыль и сор с пола, а потом подстригла ножницами бороду. Возникает вопрос, зачем? Наверное, чтобы попытаться запутать полицию. Ведь Таэко знала, что Хейкити и его младший брат Йосио очень похожи. Но тогда уж, наверное, лучше было бы вообще сбрить бороду. Так или иначе, она, конечно, рассчитывала, что пойдут разговоры, что Хейкити остался жив, и надеялась трюком с бородой поддержать данную версию. Я списал бы такие действия на молодость и неопытность. Вообще, в отношении этого дела сложилось мнение, что преступник действовал хладнокровно и безупречно. Я считаю, что это не так. При внимательном рассмотрении можно заметить мелкие промахи. Лучший тому пример – история со следами. Таэко Судо убила человека впервые, поэтому в голове у нее царила сумятица. Она слишком много думала о том, как бы замести следы, отсюда и ошибки. Для чего понадобилось прокладывать две цепочки следов? Достаточно было мужских. Имея мужские следы, следователи направили бы усилия на поиск мужчины-убийцы и не стали бы отвлекаться на установление личности натурщицы. Кроме того, если бы полиция пришла к заключению, что в день убийства Хайкити у него побывал мужчина, она уделила бы больше внимания версии с подвешенной кроватью, подозревая, что после его ухода Хайкити могли убить женщины, сумевшие забраться на крышу. Но так как на снегу остались не только мужские, но и женские следы, я с чистой совестью отверг версию с кроватью. Да, остается еще большой вопрос, как Таеко ухитрилась поставить на место ботинки Хайкити и запереть мастерскую изнутри. Предлагаю сейчас на этом не задерживаться. Дальше все станет понятно. Хотя, мне кажется, закрыть дверь на задвижку не так уж сложно. Помните, как было натоптано у бокового окна мастерской? Это легко можно сделать при помощи нитки или бечевки. Накинуть петлю на задвижку, потянуть, а потом смотать бечевку. Перейдем к убийству Кадзуэ. С этим делом больших сложностей нет. Извините, перечисление всех деталей очень утомляет, поэтому начну с конца, то есть с вывода. Итак, Кадзуэ привела в свой дом Бунзиро Такегоси в 7:30, а ушел он без 10:09. Предполагаемое время смерти Кадзуэ между 7 и 9 часами. Странно, правда? Ничего странного. Когда Такегоси переступил порог дома Кадзуэ, она уже была мертва и лежала в соседней комнате. Стоило ему отодвинуть раздвижную дверь, и он увидел бы ту же картину, что зафиксировала полиция при осмотре места преступления. Бунзиро Такегоси соблазнила не Кадзуэ, а Таеко Судо. Причина простая. Шантаж заставил Такегоси взять на себя утилизацию тел убитых девушек. И еще, Таеко была нужна сперма, чтобы представить убийство Кадзуэ как дело рук мужчины. После убийства Хайкити Таеко проложила по снегу мужские следы, поэтому, думала она, даже если Масако и ее дочерей признают непричастными к смерти художника, ей самой разоблачение не грозит, потому что виновным в убийствах Хайкити и Кадзуэ будут считать неизвестного мужчину. После секса с Бунзиро Такегоси она вымазала влагалище мертвой Кадзуэ, лежавшей за стенкой, его семенем, чтобы навести следствие на мысль, что насильник и убийца совершил половой акт с трупом. Этот факт дает понять глубину озлобления, которое переполняло сердце этой женщины. Бунзиро Такегоси вступил в интимную связь с живым человеком, а ему, пусть анонимно, приписали соитие с трупом. «Однако», — прервал я Митараи, «если Таеко Судо хотела представить оба убийства делом рук какого-то мужчины, может, тогда не надо было инсценировать ограбление?» «Ты не прав. Не будь ограбления, полиция связала бы это преступление с убийством Хайкити и могла обратить более пристальное внимание на дом Кадзуэ и в конечном итоге обнаружить в кладовой тела убитых девушек. Вот чего она боялась». Однако, даже инсценировав ограбление, Таеко не могла быть уверена, что полиция не займется домом Кадзуэ всерьез. Ведь это было не простое ограбление, а ограбление с убийством. Риск, что полиция может наткнуться на тела в кладовой, был слишком велик, поэтому надо было изо всех сил подгонять Такегоси. Ей еще повезло, что район Каминога в те времена больше напоминал деревню, хотя и входил в столичную префектуру. Местная полиция работала вяло, особо не напрягаясь. Сейчас задуманная Таеко Судо комбинация не прошла бы, уровень следствия уже другой, его не проведешь. И газетная печать стала более четкая. Увидев в газете фотографию Кадзуэ, Бунзиро могло показаться, что произошла путаница, но уверенно сказать, что на фото не та девушка, что затащила его в постель, он не мог. Фотография была очень маленькая, да еще подретушированная, и девушка на ней совсем молоденькая. Идем дальше. Зачем преступница вытерла кровь со стеклянной вазы, которой убила Кадзуэ? Почему она хотела, чтобы Бунзиро увидел чистую вазу? Таеко поставила вазу туда, где та обязательно бросилась бы в глаза Бунзиро, чтобы отпечататься в его памяти, и чтобы он не подумал, что убийство Кадзуэ произошло до того, как он вошел в дом. Следующий вопрос. Кадзуэ убили, когда та сидела, повернувшись лицом к зеркалу. Это автоматически подтверждает, что Кадзуэ и Таеко были в достаточно близких отношениях. Чтобы скрыть этот факт, Таеко тщательно стерла брызги крови с зеркала и оттащила тело Кадзуэ в другую комнату. Здесь, конечно, она допустила прокол. Если уж разделываться с Кадзуэ, имело смысл делать это не перед зеркалом и не таскать труп по всему дому. С другой стороны, Таэко знала, что легче всего застать женщину врасплох, именно когда она разглядывает себя в зеркале. Может, вид любующийся на себя Кадзуэ и побудил Таэко нанести смертельный удар. Но это все мои догадки, я же не женщина, мне трудно судить о таких вещах. Что толкнуло Таэко на убийство? Мне видятся две возможные причины. Во-первых, озлобление против Кадзуэ. Данный мотив присутствовал и в остальных убийствах. Предлагаю поговорить об этом позже. Во-вторых, убийство Кадзуэ стало актом подготовки последующих убийств Азот. Девушки Умэдзава были убиты в доме Кадзуэ. В этом нет сомнений. Место самое подходящее. Они собрались там все вместе, и Таэко отравила их, сложила в одном месте и расчленила. А дальше... Митарай сделал паузу, и мы, наконец, смогли перевести дух. Теперь переходим к убийствам Азот. Убийца 40 лет дурачила публику, как это делает в цирке фокусник, демонстрирующий зрителям с двух сторон белый носовой платок. Когда в самом начале мне в общих чертах рассказали об этом деле, я интуитивно почувствовал, что-то в нем есть. И вот вчера я разгадал эту загадку. Это произошло, когда я вспомнил одно очень похожее заковыристое дельце. А дальше пошло-поехало. И через 2 часа я уже стоял перед убийцей. В принципе, все очень просто. Настолько просто, что никому не приходило в голову, что можно использовать такой прием. Что же это за дельце? Думаю, люди, имеющие отношение к полиции, о нем помнят. Узнав о нем подробнее, вы сразу поймете, какой трюк был использован в деле Азот. Речь идет о махинациях с 10-тысячными купюрами. События разворачивались в основном в конце года 3-4 назад. Я узнал о них из новостей. Зашел в какую-то забегаловку перекусить, сидел и смотрел телевизор. Это было уже довольно давно, поэтому я точно не помню, что говорил ведущий, но суть его слов примерно такова. Сегодня в таком-то городе, в таком-то районе изъяли необычную 10-тысячную купюру. У нее была вырезана центральная часть. В результате банкнота стала короче обычной, и 2 ее половины были склеены матовым скотчем. На экране телевизора появилась фотография 2 купюр, поддельной и настоящей, чтобы зрители могли собственными глазами увидеть разницу. «Такие купюры», — продолжал ведущий, — «уже встречались раньше в районе Кансай. В Канто фальшивка обнаружена впервые. Еще одно ее отличие. Номера в левой и правой частях купюр не совпадают». Сидевшие за соседним столиком студенты тут же принялись обсуждать, как можно получить лишнюю купюру, отрезая от других по полосочке. По телевизору не стали рассказывать, как это можно сделать. Видно, побоялись, что у них будут неприятности, если кто-то возьмет на вооружение этот метод. Я мало что понял, слушая разговор студентов, но придя домой, подумал хорошенько и разобрался, как это делается. На словах объяснить трудно, понятнее будет на схеме. Иида-сан, разумеется, все это знает, а вот Исиока-сан и Мисако-сан вряд ли. Я объясню. С этими словами Митарай подошел к доске и начертил на ней много прямоугольников, которые должны были изображать денежные купюры. Перед вами 20 купюр. Конечно, можно попробовать обойтись и 10, но в таком случае риск слишком велик. Купюра получится намного короче настоящей. Безопаснее всего, конечно, иметь 30 купюр, но тогда прибыль будет невелика. Достаточно где-то 15-20. Теперь на каждой купюре проведем линию, говорил Митарай, разлиновывая прямоугольники на доске, и разрежем их ножницами по этим линиям. Начиная с первой линии, расстояние каждой следующей от левого края постепенно увеличивается. На последней купюре линия проходит почти у самого правого края. Поработав ножницами, мы получаем 20 купюр, разрезанных на 40 частей. Пометим каждую часть. При этом L будет обозначать левую сторону купюры, а P – правую. Получим 1L, 1P, 2L, 2P и так далее. Отсюда и начинаются чудеса, или мошенничество, как вам больше нравится. Купюры разрезаны таким образом, чтобы у каждой следующей левая сторона становилась все шире, пока от правой стороны не останется лишь узкая полоска. Откладываем в сторону часть 1P из купюры номер 1, которая стала чуточку короче из-за того, что от нее отрезали полоску 1L. Затем берем часть 1L и матовым скотчем соединяем ее с частью 2P, правой частью купюры номер 2. Берем полоску 2L, левую часть купюры номер 2 и соединяем с 3P, правой частью купюры номер 3. Проделываем то же самое с остальными купюрами. В конце мы соединяем части 19L и 20P, и у нас остается чуть укороченная, как часть 1P, часть 20L. Как видите, в результате мы имеем 21 купюру. Странно, правда? Что для этого нужно? 20 десяток, ножницы и скотч. Полчаса работы и десятка чистой прибыли. Забавно, не так ли? Первая и последняя купюры получатся обрезанными с одной стороны, но если сложить вдвое, никто внимания не обратит. В детстве, помню, я часто видел порванные купюры, склеенные папиросной бумагой. А теперь главное. Мы пользуемся этими деньгами. Они у нас перед глазами. 21 десятка. Но на самом деле их 20. Вы же понимаете, что я хочу сказать? Вот эта схема и послужила мне ключом к разгадке. Два дела убийства с азот и махинации с десятками разделяет 30 с лишним лет, но суть у них одна и та же. Мы считали, что жертвами убийцы стали 6 девушек и нисколько не сомневались в этом. А на самом деле только казалось, что их 6. Это не так. Трупов было всего 5.